Без Бруслара Кантекор считал бы себя обесчещенным, ведь у всякого свое понятие о чести. Из парка выехал капитан Кастеле, высокий и лохматый молодец, и, остановил свою лошадь около полицейского агента, доложил. «Мои люди держат там, около стены, 10 шуанов. Слышите их музыку?» Послышалась частая перестрелка. «Стрелять в них или быть поосторожнее?» «Постарайтесь взять их живыми, а не удастся тогда...» Он окончил фразу очень понятным жестом. Офицер поскакал обратно, перестрелка усиливалась. Из замка выбежал запыхавшийся драгун, громко призывая начальника экспедиции Кантекора. «Господин депутат, там кто-то ревет белугой в подвале», — доложил он. «Не знаем, кто. Можно посмотреть?» «Что еще? Подождите, я пойду сам». Двум солдатам, сторожившим маркизу, он отдал приказ: «Не трогайтесь с места. Если капитан спросит меня, я буду внизу. Позовите меня». Кантекор вместе с драгуном пошел к подвалу. Вверху лестницы стояли в нерешимости 4 солдата. Все прислушивались. Чей-то громкий голос безостановочно кричал из-под земли: «Ко мне, ко мне, офицер императора! Заперт здесь, ко мне!» Кантекор вздрогнул, голос показался ему знакомым. Но он пожал плечами, пробормотав про себя: «Это невозможно. Я теряю голову», а потом обратился к драгуну, державшему розовую свечу, взятую из будуара. «Спускайся первый, я за тобой. Остальные 4 за мной». Солдат стал осторожно спускаться по узким скользким ступеням, что было небезопасно для людей, не знавших расположения местности, не имевших понятия, на какую глубину опускается эта лестница, нырявшая в глубокую темноту. Все облегченно вздохнули, когда почувствовали под ногами почву. Кантекор пошел по узкому душному коридору, куда едва достигали выстрелы и шум извне. Замолчавший было на время голос раздался в эту минуту с новой силой. «Ко мне, добрые люди! Офицер императора!» Он раздавался из-за тяжелой, запертой крепкими засовами двери. С помощью солдат Кантекору удалось не без труда отодвинуть эти гигантские засовы, энергично защелкнутые сильной рукой Бруслара. Дверь открылась. Драгун поднял над головой розовую свечу Дианы, и все увидели распростертую на соломе связанную фигуру императорского офицера. Кантекор поспешил к нему. «Добро пожаловать, господа!» — самым естественным тоном воскликнул пленник. «Драгуны, я очень рад!» На этот раз сомнений не оставалось, очевидность была налицо. «Вы здесь? Вы господин Гранлис?» «Это неясно», — произнес было Кантекор, но, спохватившись, закончил: «Здесь недостаточно светло, темно, как в печке». «Да, мне было тут невесело», — сказал Гранлис. «Пожалуйста, развяжите меня, у меня болит все тело». «Развяжите», — приказал Кантекор. Два драгуна бросились исполнять приказание, но это удалось не сразу. Узлы Бруслара были завязаны мастерски. «Так вы знаете меня?» — спросил тем временем Гранлис Кантекор. «Да, ваша милость, я имел удовольствие встретить вас у часовщика Барана». К счастью, в подвале было настолько темно, что бледности принца никто не заметил. «А, — просто сказал он, стараясь быть небрежным и веселым. — Да, мне не везет вообще. Час тому назад меня схватили в лесу замаскированные люди, притащили сюда и бросили в этот подвал, отняв мою шпагу». «В самом деле?» — спросил успокоившийся Кантекор, сильно желавший поверить своему принцу. «Но что вы делали в лесу в такое время?» «Я потерял дорогу. Я провел 2 часа в замке Депали у Иммормона. Уехав оттуда, я пообедал в гостинице «Великий монарх», Там мне указали дорогу в Компьен, где я и попал в западню.